Глава 24. Песчаная змея. Наверное, все-таки нужно было последовать совету Софи и отправиться в путь после того, как уляжется ветер. Первое путешествие Тайши на песчаных санях по тонкой крупичатой поверхности песчаной змеи воистину оказалось памятным. И Тайши предпочла бы его не повторять. Как только они спустили лодку с крестьянского причала, сильнейший ветер наполнил парус и устремил легкое суденышко Софи, похожее на суповую миску, в хаос движущихся дюн, как настоящая морская буря гонит рыбацкую лодку. В отличие от многих военных искусников, которые прилагали невероятные усилия к тому, чтобы в любой ситуации сохранять бесстрастное лицо, Тайши всегда, не стыдясь, выражала свои чувства. Она предпочитала, чтобы и другие делали то же самое. Лучше продемонстрировать страх, чем напускную смелость. Солдат, который выказывает умеренный страх, бдителен и смышлен. Он с большей вероятностью последует приказу. Тот, кто тратит все силы на фальшивую храбрость, занят не тем, чем надо. Вот почему, когда их маленькие сани неудержимо рухнули с высоты нескольких этажей к основанию первой песчаной волны, Тайши наоралась до хрипоты. Софи тоже визжала, хотя ее, очевидно, наполняли другие чувства. Она налегла на руль, и сани, поймав течение, устремились в углубление между дюнами. Едва они достигли подножья волны и начали новый подъем, две песчаные горы, каждая высотой с дом, столкнулись и соединились в одну гигантскую волну, затмившую небо. Тайши заорала еще громче, когда гора начала наклоняться над ними, осыпая их песком. По какой-то необъяснимой причине Софи продолжала править прямо на нее. Тайши принялась дергать девушку за рукав. Она спросила дрожащим от ужаса голосом. «Ты хочешь, чтобы мы погибли, сумасшедшая самоубийца?» Софи ответила диким воплем, который напоминал одновременно боевой клич и хохот. Песок и воздух ударили в лицо. Когда пескарез уже был готов стать торчком, она резко повернула, заставив сани катить по гребню волны, которая изгибалась и осыпалась под ними. Тайши снова принялась вопить. Она орала и орала, пока не сорвала голос. Потом ей стало скучно. Возбуждение схлынуло, и она поняла, что все вокруг – сани, песок, ветер – на самом деле движется довольно медленно. Страшно было только, когда они находились в самой гуще. Софи торжествующе взвыла, когда мощный порыв ветра наполнил паруса, и сани, как пущенные из арбалета стрела, выскочили из-под одной волны и взмыли на следующую. Пескарез проделал этот маневр еще несколько раз, прежде чем, наконец, миновал бурные колеблющиеся дюны и выехал на относительно спокойное место. Высокие утесы Санбы быстро скрылись из виду, окутанные огромными тучами пыли. Тайши позволила себе перевести дух и откинулась на корму. Она рассматривала извилистую линию за бортом пескореза. Вскоре горы превратились в крошечные пятнышки на горизонте, и Тайши почувствовала себя маленькой и одинокой посреди необъятного песчаного моря. Софи ничто не тревожило. Она уверенно вела сани и по бурным пескам вблизи Санбы, и по неподвижной поверхности пустыни. Девушка была опытным моряком и прекрасно умела управляться с лодкой. Под ее рукой пескарез легко и изящно двигался на юг. Тайши окончательно уверилась, что в руках дочери картографа их жизням ничто не угрожает. «Где это ты выучилась так хорошо ходить под парусом?» Софья ослабила и заново подвязала снасти. «В Санбе особо нечем развлечься, кроме катания». Она села и вытянула ноги вдоль борта, так что ступни торчали над краем. Откинувшись назад, девушка взглянула на вечернее небо. Я всегда мечтала, что однажды сама поведу караван, выберусь из пещер и увижу небесную кровлю». Тайши со вздохом села рядом с Софией, по-прежнему крепко держась за мачту. «У вас, южан, странные представления о досуге. Сами попробуйте всю жизнь прожить в пещере». Тайши взглянула на последние облака пыли, исчезающие вдали. «А еще бури будут?» «Если повезет, нет. Вблизи суши волны всегда самые большие, особенно возле Санбы, потому что там высокие скалы». «Все как в море», — задумчиво произнесла Тайши. «Но откуда здесь вообще эти пески?» «Никто не знает», — сказала Софи. «Люди говорят, они всегда здесь были. Но в книгах пишут, что песчаная змея появилась лишь 200 лет назад. Одно известно наверняка. Она растет и с каждым годом пожирает сушу. 200 лет назад это был маленький ручеек, пересекавший лес. Путники могли преодолеть его без особого труда, а теперь песок повсюду». «В нем можно утонуть?» «Если остановиться, то да. Медленно, но верно», — ответила девушка. «Эти пески не зря называют зыбучими. Сани должны постоянно двигаться, чтобы не утонуть». Что-то ей это напоминало. Тайши посмотрела на северо-восток. Песчаная змея двигалась беспорядочно, но, несомненно, текла на запад. Если верить карте, за песчаной змеей на востоке лежало... «Травяное море», — пробормотала Тайши. «Ну, конечно. Под слоями песка, возможно, залегало огромное водное пространство. Точно так же, как и травяное море представляло собой слои растительности поверх водной толщи. У песчаной змеи на поверхности находилась пустыня». Тайши внимательно взглянула по сторонам и восхитилась странным и прекрасным пейзажем. Было нечто успокаивающее в том, как волны перехлестывали одна другую, время от времени превращаясь в стены, которые вздымались и рушились под собственной тяжестью. Тайши перегнулась через борт и коснулась мелкого песка, который на ощупь казался шелковым. Наконец, после нескольких часов пути, как всегда бывает, удивление сменилось привычкой, а затем и скукой. Король, погружаясь за горизонт, сменил величественное желтое платье на мандариновый вечерний наряд. Софи поманила Тайши пальцем. «Подержите руль, мне надо проверить курс». Тайши обрадовалась возможности расправить усталые ноги. Колени и бедра заныли, когда она осторожно поменялась местами с Софи на маленьком суденышке. Девушка открыла длинный деревянный ящик. Она достала карту и внимательно стала в нее вглядываться, листая многочисленные слои. Она принимала в расчет звезды, последний проблеск короля, начинающую свой подъем королеву, направление ветра. Это продолжалось некоторое время. Тайши охотно занималась бы своим делом и дальше, предоставив Софи прокладывать курс, ну или как это там называлось. Однако она невольно обратила внимание на наморщенный лоб девушки. Софи все быстрее листала карту. «Все хорошо?» Софи ответила утробным звуком. «Мне держать курс?» Девушка кивнула, не глядя на Тайши. Настала ночь, а Тайши по-прежнему оставалась у руля. Софи приспустила паруса, так что теперь сани двигались еле-еле. Девушка продолжала возиться с картой, листая туда-обратно многочисленные слои. Наконец Тайши не выдержала. «А я думала, ты умеешь читать эти штуки». «Папа меня учил, но я еще не до конца разобралась», — призналась Софи. «Иными словами, мы заблудились?» «Нет, конечно. Просто я не могу сказать точно, где мы сейчас находимся. И я не уверена, что мы движемся в нужную сторону». У Тайши все перевернулось в животе. Каждый раз, когда ей казалось, что она перебрала все самые страшные способы умереть, подворачивался новый, еще ужаснее. Она попыталась не терять надежды. «Ну, песчаная змея не такая уж широкая. Самое большее — 2 дня пути, так? Все будет хорошо, даже если мы немного сбились с курса». Прошли 2 дня, а они по-прежнему скользили по песчаной змее. Суша впереди не показывалась. На 3-й день еда закончилась, и терпение тоже. Тайши не знала, что именно произошло, но спрашивать Софии было бесполезно. Девушка по-прежнему прилежно изучала карту, пытаясь добиться от нее ответа. Все разрешилось утром 4-го дня, когда на горизонте появился шахтерский поселок Манки. Тайши сначала подумала, что ей мерещится, но тут Софи, радостно подпрыгнув, сказала, что она тоже это видит. Они стали неуклюже обниматься и хлопать друг друга по спине, поняв, что смерть в пустыне им не грозит. Но радость оказалась кратковременной. Манки, как и большинство провинциальных поселений, представлял собой лишь кучку домишек. Жителей в нем было ровно столько, чтобы Манки мог считаться цивилизованным местом, и ровно столько беззакония, чтобы сделать его похожим на разбойничий лагерь. Самодельные палатки и глиняные лачуги тянулись вдоль узких грязных улочек. Неучтивые, по уши перепачканные жители точили инструменты и варили пищу на кострах. Большинство удостаивало путниц лишь угрюмым взглядом искоса, прежде чем вновь приняться за свои дела. В отличие от земель Джун, чужаки здесь не были редкостью. Тайши не открывала лица и держала голову опущенной. «Я вижу здесь столько же лезвий, сколько лопат». «Так здесь живут. Мы за границей просвещенных государств. Люди защищают себя сами. Налоги для Дунши свозят в Санбу, поэтому нет нужды присоединять к княжеству такие места, как Манки». Софи взглянула на горизонт. «Если верить карте, лес Фулькан начинается прямо за тем холмом. Оттуда всего день пути до храма. Дневную жару лучше переждать и выдвинуться вечером». То же самое она говорила и о путешествии по песчаной змее. Тайши наслаждалась движением. После нескольких дней неподвижности ноги у нее чуть не отнялись. Долгое путешествие, хотя бы по жаре, представлялось желанной переменой. «Идем сейчас. Я и так слишком долго отсиживала зад». Софи сперва засомневалась, потом пожала плечами. «Как хотите, но сперва надо пополнить запасы». Они остановились перед единственной лавкой в поселке. Тайши зашла, ожидая увидеть цены выше, чем в Санбе, но все равно была потрясена. Мешок риса стоил не меньше, чем свиной окорок. Копченое мясо стоило дороже целой свиньи. Вода была на вес золота. «Это грабеж», — заявила Тайши. Лавочник, жилистый, обветренный, как сама пустыня, пожал плечами. «Так кто вас здесь держит-то?» Софи начала перебирать небольшие кучки съестных припасов на полках и на полу. «Состояние в таких поселках сколачивают не добычей руды, а прокормом рудокопов. Не беспокойтесь, я собью цену». Следующие несколько часов она торговалась с лавочником из-за каждого куска мяса. Поначалу Тайши не возражала. В конце концов, на кону стояли ее деньги. Ей даже понравилось, что у девушки хватило благоразумия пойти на определенные жертвы ради экономии чужих лянов. По мере того, как шло время, нетерпение стало брать верх над бережливостью. На исходе 3-го часа Тайши не выдержала. Она протянула руку через плечо Софи и схватила с прилавка мешок. «Меня не волнует, сколько стоит картошка», — резко сказала Тайши. Софи скрестила руки на груди. «Я заплачу 12 монет и точка». Тайши бросила на стол две монеты, из-за которых Софи последние 20 минут припиралась с лавочником. «Пошли!» «Удачной дороги к храму!» – язвительно заметил лавочник. «Постарайтесь не умереть по пути!» Тайши выскочила на улицу и нахмурилась. Они провели в лавке полдня. Она гневно повернулась к Софи, грозя пальцем. «Ты сделала это нарочно!» Софи скинула мешок на плечо и ухмыльнулась. «Зато мы позволили себе самое малое 4 лишние фляги с водой. И не умерли от дневной жары. В следующий раз просто делайте то, что я говорю». «Ах ты мелкая!» Тайши замолчала и покачала головой. «Ладно, пошли, пока не совсем стемнело». «Нет», — сказала Софи, ткнув себе за плечо. «Сначала нужно спрятать пескарез, не то его украдут». Тайши устремила на нее убийственный взгляд, но подчинилась. Ухудшить нынешнее положение можно было одним единственным способом, застряв в манки. Они потратили еще 2 часа на то, чтобы втащить сани на уединенную прогалину и присыпать песком. Когда они, наконец, направились к лесу Фулькан, уже вечерело. Как София рассчитывала. Тайши вновь восхитилась. «Молодчина, девочка!» Фулькан даже отдаленно не напоминал лес. Возможно, несколько столетий назад он и был настоящим лесом, но давно уже превратился в скопище окаменелых деревьев. Изогнутые голые ветви, ни листвы, ни птиц, торчали на фоне пустыни, которая тянулась, насколько хватало глаз. Тайши постучала по стволу. Он казался тверже камня. Надежда пройтись в тени густых крон развеялась. Они тащились по расползавшейся под ногами гальке, которой была покрыта неровная земля, накалившаяся от дневной жары. На лбу Тайши скоро заблестел пот. Она изо всех сил старалась держаться прямо и не сбавлять шага. Нечего и говорить, она была безмерно признательна Софи за то, что этот отрезок пути они начали вечером. Они продолжали идти еще долго после того, как на небе показалась королева, окутавшая желтые пески своим насыщенным синим сиянием. Принц, только начавший восхождение, добавил собственные цвета, и пейзаж быстро окрасился в зелено-голубые тона. Две луны, стоявшие так близко друг к другу, напомнили о том, что скоро к небесному семейству присоединится принцесса, знаменуя начало сурового третьего цикла. Что бы ни задумала Тайши, лучше было управиться до тех пор. Спустя час после заката обжигающая жара сменилась холодом. К 6-му часу дыхание Тайши паром повисало в воздухе, и она уже не чувствовала пальцев. К тому времени, когда они остановились на ночлег, земля покрылась инеем, а холод проник сквозь все слои одежды. Тайши успела 100 раз пожалеть о своем решении. Они разбили лагерь в маленькой, окаменелой рощице. По крайней мере, она давала защиту от ветра, который свистел вокруг, вздымая песок. Путницы сидели у маленького костра, уплетая горячий картофельный суп. «Что ты будешь делать потом?» – спросила Тайши. Софи пожала плечами. «Я бы давно уехала из Санбы, если бы не отец. Он был умнее всех на свете и прекрасный мастер, но вести дела не сумел бы даже под страхом смерти». Тайши вздохнула, наткнув на палочку 4 куска картошки. Софи рассуждала здраво. Если бы ее собственный отец потратил немножко времени и научил дочь извлекать из воинских способностей доход, возможно, она бы сейчас жила в роскоши, как Гуаньши, вместо того, чтобы жариться на солнце и мерзнуть рядом с наглой девчонкой на кладбище деревьев. Софи смотрела в темноту. «Ну а теперь, раз отец во мне больше не нуждается, я, наконец, свободна и могу странствовать». Она полезла в сумку, достала красивый кожаный чехол и осторожно его развернула. «Это драгоценный отцовский набор для рисования». Она осторожно коснулась всех предметов по очереди, закрыла чехол и встала. «Извините, я хочу проститься как положено». София отошла от костра и исчезла в темноте за рощей. Тайши видела силуэт девушки, которая выкопала в мягкой земле ямку и положила в нее отцовские рисовальные принадлежности. Послышались негромкие рыдания. Вскоре они стихли, и Тайши осталось ждать угаснущего костра. Софи все не возвращалась, и Тайши забеспокоилась. Она взяла танец ласточки и отправилась на поиски. Софи спала, свернувшись клубочком у холмика свежескопанной земли и вся дрожа. Тайши тронула ее за плечо. «Возвращайся к огню, девочка, не то простынешь». Софи, вздрогнув, проснулась. Она шаталась, как пьяная, и безропотно позволила Тайши отвести ее обратно к костру. Девушка взяла у Тайши платок, набросила его на плечи и уставилась на огонь. «Маму я почти не помню. Кроме папы у меня никого не было. И теперь я одна на целом свете». Она задрожала, а по ее щекам вновь покатились слезы. Тайши хорошо знала, каким одиноким чувствует себя человек, оставшийся последним в своем роду. Одно дело – потерять близкого родственника, и совсем другое – когда больше никого нет, кроме тебя, и все кровные узы порваны. Она положила руку на плечо Софи. «Я понимаю твои чувства, девочка. Ты привыкнешь. Все не так плохо». Если ее слова и достигали слуха Софи, девушка ничем это не выражала. Тайши предприняла еще одну попытку. «Когда я...» «Пожалуйста, помолчите». Тайши и сама предпочла бы помолчать. Она продолжала неловко похлопывать Софи по плечу. «Если что, я здесь. Уходите». Тайши выпустила плечо Софи. «Я буду рядом, если...» Низкий утробный вой, до жути напоминавший хохот, разнесся в ночи. Вскоре к нему присоединились еще несколько голосов. «Горные шакалы», — сказала Софи и вскочила. Тайши вгляделась в темноту за рощей, чувствуя, что холодеет. Она медленно повернулась, и в ее глазах отразились пляшущие языки огня. «Они близко, но не бойся. Шакалы маленькие и не едят людей, и к огню они не подойдут». «Это не совсем шакалы». «В каком смысле?» «Нам придется отбиваться, чтобы они нас не сожрали. Говорят, горные шакалы серые, как тень, и почти невидимы». Тайши торопливо принялась сворачивать лагерь. Она скатала одеяло, сунула скудные припасы в мешок. «Обойдемся без драки». «Почему? Разве вы не великий мастер боевых искусств? Что вам стоит перебить стаю диких псов?» «Я не хочу драться с животными. Это излишняя жестокость». «Мало ли чего вы не хотите!» — воскликнула Софи. Тайши забросила мешок за плечо, подожгла две смолистые ветки и вручила одну Софи. «Что ты стоишь? Беги!»